Глава 36. Ваха Мадаев был не один, был одним из многих, одним из тех, кто, как считалось, имеет с русскими личные счеты. Это очень важно, чтобы все они имели к будущему противнику личные претензии, как Ваха, как Гази Асламбеков, как покалеченная русскими Фатима Мирзоева, у которой они убили мужа и не родившегося еще в утробе сына. На этом настаивали привлеченные к делу эксперты. Настоятельно рекомендую всячески пропагандировать, культивировать и насаждать обычаи кровной мести. Патриотизм хорош как фон, но личные мотивы подменить не может. Личные мотивы — гораздо лучший стимулятор ненависти. Согласитесь, за свою семью, за детей вы будете драться лучше, чем за какие-то абстрактные понятия, — внушали они. Абдулла Магомаев соглашался, но соглашался с неохотой. Эксперты были чужаками, были иностранцами. Они носили ту же самую, что и у всех, форму, но ели отдельно и пили тоже отдельно из бутылок, которые привезли с собой. Или если бутылки пустели, бросали в воду какие-то, которыми ни с кем не делились таблетки. Спали они тоже в стороне, в удобных, с одноразовыми постельными вкладышами спальных мешках. Эксперты появились не сами по себе. Их навязали спонсоры, давшие деньги, оговорив их отдельным пунктом в условиях контракта. Потому что на Западе деньги просто так, не расписав ответственности сторон, не предлагают. Со своей стороны, они обязались предоставить финансовые средства, которые представили, с другой потребовали контроля за их исполнением. Для чего прислали на место экспертов, которые вместо того, чтобы вникать в траты, контролировали учебный процесс? Вы имеете дело с примитивными формами мышления, поэтому мотивации должны быть максимально упрощенными. Ах, да, они ведь имеют дело с примитивными формами. Ищите людей, которые потеряли на войне своих близких, тех, что хотят отомстить русским, предпочтительно одиноких, малообразованных, не имеющих своего дома, профессии, источников дохода, люди, у которых ничего нет, которых в этом мире ничего не держат, более склонны к самопожертвованию. Создайте им комфортные бытовые условия, заботьтесь о них, подчеркивайте их ценность, то есть создайте некое подобие семейных отношений, широко используйте национальные традиции и религиозный фактор. Эксперты знали, что советовать. Они ни в одной такой командировке побывали. Излишняя солдатчина в таких делах только вредит. Солдат воюет в составе подразделения, поэтому главная его задача и высшая доблесть — подчинение вышестоящему командиру и исполнение его приказов, желательно на рефлекторном уровне. Отчего их и гоняют на строевых и на полосе препятствий, вышибая излишнюю инициативу. А этим действовать в отрыве от основных сил не исключено, что в одиночку. Поэтому нужно учить их мыслить самостоятельно и быть в них уверенными, для чего желательно устраивать проверки, заставляя убивать русских и снимать казни на видеопленку, чтобы связать их кровью. Эксперты были правы, но к ним все равно относились настороженно, как ко всем чужакам. Эта война была не их войной, они здесь были только гостями, незваными. Но кто платит деньги, тот заказывает музыку. Платили спонсоры, справедливо полагая, что имеют право контролировать репертуар. Ведь давно известно, что миром правят страсти и деньги. Но реализовать страсти и даже мелкие страстишки без денег нельзя. Денег у чеченцев не было, были у спонсоров. А раз так, то эта война рано или поздно перестанет быть войной чеченцев, став делом спонсоров, в смысле бизнесом, причем прибыльным. Потому что тот, кто платит деньги, тот рассчитывает на дивиденды, тем больше, чем больше денег он вложил.